Проблема проблем. Когда критика не сработала, Пол выбрал более подходящий способ и решил подробно разобраться в проблеме, чтобы найти ее причину. Он хотел поступить рационально. Подобный дедуктивный подход к решению вопросов работает во многих жизненных сферах. К примеру, таким образом можно разобраться, почему перегревается автомобиль или дает сбой компьютерная программа. Автомобиль и программа – линейные системы. В то же время проблемы, связанные с работой, организациями и вообще людьми, часто очень сложны и динамичны. Представьте, что вы оказались в незнакомом городе и должны в 14:00 быть в аэропорту, чтобы лететь еще куда-то навстречу с клиентом. Вы планируете взять такси до аэропорта, но не знаете, когда нужно выезжать из гостиницы. В этой ситуации на вашей мысленной сцене действуют одновременно три идеи. Быть на месте в 14:00, выехать из города, взять такси. В определенном смысле вы создаете промежуток между этими идеями и смотрите, какая информация его заполнит. Допустим, вам в голову приходит ответ «выехать в 13:00». В данном случае для решения внешней задачи вы применили дедуктивные рассуждения, которые человек, как правило, использует по умолчанию и которые замечательно подходят для линейных ситуаций. Пока все ясно. Далее на часах 13:00, и вы пытаетесь поймать на улице такси. Начинается дождь. Проходит 10 минут, а машин по-прежнему нет. Вы начинаете паниковать. Появляется реальная возможность опоздать на рейс. Ехать на автобусе или электричке поздно. Вы испытываете раздражение на самого себя, и на вашей сцене появляются три новых вопроса. Почему я не посмотрел прогноз? Почему я не спросил у кого-нибудь, как добраться до аэропорта? Почему я так не организован? Вы пытаетесь закрыть промежутки между этими вопросами и найти информацию, которая замыкала бы этот контур. При этом вы просматриваете воспоминания в гиппокампе, вследствие чего активируется медиальная префронтальная кора. Сосредоточившись таким образом на внутренних переживаниях, вы припоминаете несколько стрессовых ситуаций из своего недавнего прошлого и, соответственно, вновь ощущаете пережитый уже однажды стресс. Вопросы, которые вы задаете сами себе, изменяют состояние системы. Вы решаете, что проблема кроется в пережитых за последнее время неприятностях. Внешне, однако, все выглядит так, будто вы погрузились в себя и замечтались. В паре шагов от вас останавливается такси, и кто-то другой прямо из дверей магазина успевает запрыгнуть в машину первым. На него попало всего несколько капель дождя. Пока вы кричите на водителя, другое свободное такси отворачивает в сторону, не желая брать безумца, который орет на машины под проливным дождем. В отчаянии вы звоните клиенту и отменяете встречу, жалуясь на пробки, из-за которых вы опоздали на самолет. На заказчика ваше оправдание впечатления не производит. Из этой истории видно, что применение дедуктивного подхода к решению задач в ситуации, связанной с людьми, и в первую очередь с вами, может дать непредвиденные результаты. Вспоминая о проблемах и неприятных ситуациях, вы, заново выводите их на сцену. Если вместо того, чтобы точно обозначить свои разгоряченные эмоции, вы позволите им взять верх, то любая мысль о проблеме вызовет дополнительные лимбические возбуждения и затруднит решение проблемы. В конце концов, не надо забывать, что выполнение сложных задач не обходится без тупиков и озарений. А они, как мы уже знаем в сцене 6, требуют спокойного и в целом позитивного настроя, а также открытости новому. В большом количестве подробностей и прошлых примеров легко заблудиться. Спокойствие и уравновешенности это вам точно не добавит. В истории с аэропортом у вас в мозге, конечно, возникли новые связи, но они не помогли вам вовремя добраться до места. Примерно то же самое произошло и у Пола с Эриком, когда они попытались разобраться в деталях проекта. Партнеры активно решали задачи, Но они не помогли им достичь реальной цели. Это одна из ловушек, в которую мы часто попадаем. Решение любой проблемы порождает небольшой прилив дофамина, который еще глубже затягивает вас в процесс. Главное здесь убедиться, что вы решаете нужную, то есть самую полезную задачу, а не просто, к примеру, самую интересную. Следуя за информацией и разбираясь в корне проблемы, какой бы увлекательной она поначалу вам ни казалась, вы часто приходите к выводу, что здесь слишком много работы, или не хватит денег, или нет времени. Пол и Эрик тоже оказались в подобном тупике и в результате пришли к мысли, что это просто проблема нового клиента. То есть нечто, что иногда случается с новыми заказчиками. Ответы такого типа редко бывают полезными. Хуже того, они вызывают сильное утомление и даже истощение, поскольку в процессе решения задачи возникает нисходящая спираль. Чем больше образуется отрицательных связей, тем меньше остается дофамина и ресурсов для решения следующей задачи. Тем больше образуется отрицательных связей и так далее. В таком низкоэнергетическом состоянии любая задача кажется трудной. Все меньше хочется рисковать, пропадает и мотивация к действию. Со временем остается только одно желание – прилечь и вздремнуть. В этой ситуации поможет только сильный режиссер, который сумеет засечь неверную цепочку мыслей достаточно рано, прежде чем нисходящая спираль перехватит управление. Но если дедуктивный подход к решению проблемы так непродуктивен, почему мы так часто им пользуемся? Один из ответов состоит в том, что он представляется нам более безопасным. Вспомните, ведь мозг не терпит неуверенности. В прошлом, как правило, люди уверены, но в будущем подлинной уверенности быть не может. Вероятно, копание в прошлом вгоняет вас в сон, но поиск ответов там, где нет уверенности, пугает, ведь это похоже на погружение в глубокий неизвестный океан. Существует и еще одна проблема, по которой сосредотачиваться на проблеме не имеет смысла. Когда вы задаете вопрос себе или другому человеку, откуда берется информация для заполнения промежутка, созданного вопросом? Из миллиардов нейронных контуров вашего мозга, предоставляющих воспоминания о прошлом. Если не обратиться к тому, что было, то где взять контуры для формирования новых схем? У мозга почти нет мощностей для будущего. Говоря теоретически, электрические импульсы с гораздо большей вероятностью выбирают не те пути, которых еще нет, а уже существующие, потому что на это требуется меньше энергии.